Глава 4. На корабле сломалась шлюп-балка. Этот сигнал заранее оговорен, Давид Борисович, так что пусть передадут в точности. Не нужно было литературу всяческую читать, на форуме целыми ночами торчать, до полубредового состояния кораблики в Цусимском бою на мониторе двигать. Вот потому про сигнал знакомый в разговоре услышал. Тот самый, который Рожественский приказал поднять на Ослябе в случае смерти контр-адмирала Фелькерзама. Все, зачитался и заигрался на старости лет, боли отгоняя и опасные параллели проводя между нынешними событиями и русско-японской войной. Вроде и времена отдалены друг от друга далековато, но столько между ними схожего, что оторопь берет. Стоп. Это куда тебя, родимый, опять понесло в бреду? А ведь голоса стихли, пропали совсем. Да и звук такой, будто дверь железную закрыли. Все, просыпаться вам, батенька, нужно, а не слушать диалоги командира Ослябе-Бера с судовыми врачами. Хотя я не спорю. Занятно было бы такое зрелище увидеть хоть во сне, а не слушать, будто передачу по радиоприемнику. Все, просыпайся. Пора принимать лекарства, а то желудок опять разболелся. И укол поставить не помешает. Снять боль хоть немного и впасть в спасительное забытье. Уй! Лежащее на койке тело контр-адмирала Фелькерзама дернулось, руки согнулись и ладони прижались к животу. От нахлынувшей свирепой боли старика немного скрючило. Он надрывно застонал и рывком уселся на кровати, открыв белесые глаза с широкими зрачками, подернутые пленкой из вытекающих от невыносимого страдания слез. «Не понял? Что за хрень? Сон продолжается?» Старик медленно обвел взглядом небольшое помещение, скромно обставленное. Койка, стол, два кресла, шкаф и поставец. В углу раковина с бачком-экраном, умывальник, рядом висит полотенце. К койке придвинут низкий походный столик, заставленный всяческими баночками и пакетиками. Еще пара чашек, и в крепеже бутылка с какой-то мутной жидкостью, вроде как настой из трав. И вонь порядочная, какой одиночные комнатенки в хосписах пропитаны, там, где умирают старые люди». Два задраенных иллюминатора с брызгами на толстых стеклах. Они вместе с дрожанием переборок от работы машин и небольшой качкой говорили о том, что он сейчас находится на корабле в морском плавании. Ни хрена себе, как все натурально обставлено. Даже лампочка в доисторическом плафоне, да еще с сеткой. Явно я на корабле, в походе. Интересно, каком? И какой сейчас ход при этой качке? 3 балла, не качка. Ход 8 узлов. А это мой Ослябе. От произнесенных хриплых слов старик испугался. Глаза расширились, и он задрал подбородок с куцей бородкой. Ладонь машинально прикрыла рот, будто с языка сорвались несказанные им самим слова. Однако на подушку старик не упал. Наоборот, с кряхтением скинул ноги в кальсонах на коврик, что прикрывал дощатый настил. «Это не я, — сказал, — бог ты мой, и не мой голос, и слова не мои. Будто кто-то поправил, объяснил со стороны. Да нет, мысли чужие в голове колобродят. Причем на немецком языке, который еще со школьных времен с трудом понимаю, через пень-колоду. Бог ты мой! Я эти слова хорошо знаю. Надо подняться и посмотреть, кто я». Старик с трудом встал на ноги и сделал несколько шагов, уцепившись за столешницу. Побрел, задыхаясь, к умывальнику. Там на переборке был заметен серебристый овал небольшого зеркала. «Майн Гот!» Старик долго вглядывался в свое собственное отражение, так, словно глазам не веря. Затем поднял ладони, растопырив худые пальцы в стороны. На безымянном пальце десницы было тонкое обручальное кольцо, тускло светившееся желтизной золота. «Дмитрий Густавович фон Фелькерзам, контр-адмирал Российского императорского флота, потомок древнего баронского рода. Я не шизофреник. Это действительно так. Уй-ю!» Старик скривился от боли, согнулся, держа ладони прижатыми к животу. Через минуту болезненный приступ окончился, на лбу выступила испарина, которую он вытер рукавом нательной рубахи. Все стало на свои места. «Пока у меня только одно объяснение. Разум умирающего в 21 веке человека по неисповедимым путям судьбы переместился на 100 с лишним лет в прошлое и слился с разумом отходившего в мир иной адмирала Фелькерзама. Или моя и его душа? А может, все вместе?» Старик повернулся на скрежет двери. В салон ввалился матрос, держащий в руках парадный адмиральский мундир с эполетами. Зрелых лет мужик небольшого роста, но крепкий. На литых плечах погоны старшего квартирмейстера. Память уже дала соответствующий комментарий. Ординарец со времен командования Фелькерзамом учебно-артиллерийским отрядом Балтийского флота. Его он и взял в поход через 3 океана. Большей искренней заботы он за эти долгие месяцы не видел. «Что ты застыл, Федор? Да живой я, живой!» «Оклемался сам. А ты решил меня обрежать для панихиды?» Старик хихикнул, понимая, что сам выглядит нелепо. Нательная рубаха и кальсоны — не лучшая форма для контр-адмирала. Но на Федора Кузьмина смотреть было забавно. Матрос вжался в переборку и несколько раз перекрестился, смотря на старика вытаращенными из орбит глазами. Не в силах что-либо сказать, ординарец только рот открывал беззвучно, как вытащенная на берег рыба. Но было понятно, что тут не призывы к Богу. «Сказал же, живой! Вот тебе крест!» Фелькерзам чисто по-православному перекрестился, и только после этого Кузьмин пришел в себя. Глаза приняли осмысленное выражение. Но старик не дал ему опомниться и выразить нехорошими словами свое искреннее отношение к происходящему. «Исподняя дай чистая! Это воняет уже! А я сейчас обмоюсь! Ты меня мокрым полотенцем потри!» «Так водица холодная! Я мигом за теплой, Дмитрий Густавович!» «Не барышня, обойдусь! Давай умываться! Псиной от меня разит! Забыл уже, когда в бане был!» «Сегодня погрузка угля будет, и попаритесь хорошенько. Вон как исхудали, не узнать. Мундир и китель на вас сейчас висеть будут, но я до подъема постараюсь ушить. Подберу лишнее». Матрос говорил с ним как с близким человеком, будто к родному отцу обращаясь, да еще с сыновьей заботой. И одновременно поставил его в тазик, снял исподнее и принялся обтирать мокрым полотенцем. Все в его руках спорилось. И 5 минут не прошло, как Фелькерзам уже сидел в кресле, ощущая блаженство от свежего исподнего на относительно чистой коже. По крайней мере, предсмертного старческого запаха не ощущалось. И главное, на него надели походную форму, черные брюки с короткими сапогами, да белый китель, а не сюртук с жилеткой и галстуком. «О, Боже! Какая радость, оказывается, ощутить на своих плечах погоны! Я снова при деле и могу чем-то помочь! Что я, зря за компом несколько лет сидел, проигранную войну переигрывая?» И тут мысли остановились, словно в ступоре. Неожиданно на память пришли слова философа Фридриха Ницше, сказанные как раз для его случая. И адмирал негромко их произнес: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты слишком долго смотришь в бездну, то и бездна тоже смотрит в тебя». «Что вы сказали, ваше превосходительство?» «Да это я так, о своем, девичьем», — фыркнул Фелькерзам. «Да, передай вахтенному матросу, чтобы командир немедленно пришел ко мне. Хочу обсудить с ним подробнее данный инцидент. И пригласи ко мне барона Косинского. Поднимай его с постели. Нечего бока отлеживать. Все же он мой старший флаг-офицер и должен знать кое-какие вещи». Кузьмин тут же открыл дверь, и Фелькерзам услышал, как он зычно передает его слова вахтенному матросу, который подбежал к проему, очумелыми глазами взирая на контр-адмирала, про которого было всему экипажу известно, что старик доходит, не покидая своего салона. И аллюром рванул матрос, борзой собакой, только сапоги застучали, так как все приказы на флоте исполняются исключительно бегом.